Для начала они разобрали северную и южную стороны деревянного трехметрового частокола и сейчас активно удлиняли западную и восточную, со стороны которой шли наши войска. То есть вместо круга в ближайший час они планировали получить овал, причем минимум в два раза больше по площади, а то и во все три. Одновременно они укрепляли и деревянную ограду, изнутри не чем-нибудь, а массивными каменными блоками, а снаружи всяким металлическим хламом, в том числе щитами и элементами брони. И это не все. На самой территории, как грибы после дождя, росли высокие платформы, на которых тут же устанавливались катапульты и баллисты. Не зря этот город считался легендарным, и именно тут была ставка покойного Вархура. Мне даже в голову не приходило, что служащие здесь на постоянке орочьи ветераны имеют настолько огромные инвентари, чтобы хранить материалы для такой масштабной перестройки. Впрочем, часть из них могла быть попросту прикопана где-нибудь неподалеку. «Охренеть, как шаманы лихо работают», — присвистнула Виза. «Вот таких бы к нам в Россию дома с дорогами строить», — я усмехнулся. «Хоть питомица никогда не была на земле, из-за полученных при рождении воспоминаний порой у нее случались приступы ностальгии. Что же касается работы орков-шаманов, то действительно, именно за счет них сейчас происходило стремительное преображение Грингра. Маги земли с легкостью выкапывали и закапывали толстые бревна, а воздушники без труда перемещали тяжеленные камни с места на место. Ладно, на работу других можно смотреть бесконечно, но наши войска будут здесь уже через час, и надо сделать так, чтобы им не пришлось разворачиваться и уходить. К слову, и такой расклад будет не самым плохим, в конце концов изначально эта операция всего лишь отвлекающий маневр. Но, блин, нет. После увиденного мне еще больше захотелось уничтожить эту обитель зеленого зла. Тем более в том, что они разобрали две стены, есть плюсы. Теперь-то лазейку, чтобы проникнуть внутрь, я точно найду, а там уже что-нибудь придумаю. Лазейку нашел и проник. Правда, орки в оцеплении стояли буквально плечом к плечу, так что пришлось хорошенько постараться и здорово понервничать. «Не, ну они, конечно, звери», — снова удивленно пробормотала Виза. «Я в хорошем смысле». Видимо, питомица имела в виду, что орки учли все и сейчас занимались демонтажом шатров, казарм, кухни и всего того, что мешало перемещению. Вместо них кольцом вокруг складов и главного здания возводили баррикады и частокол. Зеленокожие явно собирались биться до последнего. Сами же склады охранялись так, как будто под завязку были забиты ящиками со ставшим очень редким и ценным экстрактом из крови внешников. Увы, никаких шансов пробиться туда у меня не было. К слову, небольшой приглядевшийся мне еще при прошлом визите форт, где экстракт действительно хранился, тоже все еще стоял здесь. Ну что? «Пробуем, давай», — одними губами прошептал я, указывая пальцем на ближайший склад. «С того начинаем, его сильнее всего охраняют». Через несколько секунд я почувствовал легкое прикосновение к кисти. Эта Виза в своем крошечном обличье повисла на моем рукаве. Дело осталось за малым. Осторожно лавируя между носящимися туда-сюда орками, я подошел к ближайшему стоящему в сплошном оцеплении зеленокожему и, протянув руку, пересадил питомицу на его одежду. «Теперь все зависит от нее, а я могу пока побродить тут и придумать, что мы сделаем, когда она заминирует все четыре склада». «Готово. Mission complete, мля». Радостная Виза вернулась с последнего склада и, плюхнувшись мне на плечо, на эмоциях стукнула маленьким крылом по уху. «Сука, чуть не спалили только что. Что такое? Да когда в девку превращалась, не рассчитала и жопой другой ящик задела. Чудом успела поймать. У тебя вроде жопа небольшая». Хмыкнул я, небольшая, но есть. Нормально бомбу заложила, вообще четко, никто не найдет. Да даже если и найдет, это просто приведет к чуть более ранней детонации. Взрывчатка, которая сейчас ждала своего часа на всех орочьих складах, была очень сложной и чрезвычайно дорогой. Мощная, с хитрым механизмом активации. Через 10 секунд после того, как Виза нажала на ней кнопку, ее можно было взорвать или с пульта, что был у меня, или просто пройдя от нее в 10 сантиметрах. То есть после активации убрать такую штуку в инвентарь не представлялось возможным. «Че дальше?» – нетерпеливо спросила почувствовавшая азарт Виза. «Там, по идее, наши уже на подходе. Вон орки засуетились и контур замыкают. Дальше будем брать тот мелкий Форт Нокс. Он мне и так уже пару раз снился. А если сейчас не попробуем, то вообще в кошмарах замучает». «Зачем?» – удивилась питомица. «Скоро наши придут и вынесут. Если там по-прежнему хранят экстракт, то те хмыри, которые его охраняют, наверняка распихают его по инвентарям перед уходом, или просто уничтожат. А, но все равно там щиты же, наверняка спалят меня, не тебя, я усмехнулся, а меня. Виза на низком старте сидела в инвентаре, отсюда она могла видеть все, что происходило вокруг Илюши. Я тоже хочу драться, нетерпеливо простучал кирпичик. Погоди, маленький, прошептала Виза, скоро тут такое начнется, что всем хватит. В инвентаре питомцы друг друга не видели и физически взаимодействовать не могли, а вот общаться вполне. А ядовитые железы будут? Вряд ли. А мрамор будет? Может быть. А спирт будет? Спирт, боюсь, если и есть, то сейчас весь сгорит. А зачем мы тогда сюда пришли, если здесь ничего вкусного нет? А рычьи лапки будут? А что это? Вот ты, Илья, лопух, блин. Если бы могла, Виза удрученно бы покачала головой. Короче, твой папа их просто обожал. Мой папа, Илья Первый Многоликий. Ну да, короче, тебе понравится. Все, готовься, сейчас начнется. Манящий склад находился всего в 15 метрах. Толстенные каменные стены, малюсенькие окошки, непробиваемая с виду дверь. И окружали этого неприступного монстра три расположенных друг за другом магических поля. Предположительно, одно из них снимало невидимость и маскировку. Второе не давало пролететь внутрь гранатам и магии, а третье, если пройти через него не в том месте, врубало сигнализацию. Илюша, крадучись, подошел к ним, осмотрелся и, превратившись в орка, уверенно перешагнул сразу все три. Ух ё! Заверещало так, что обладающая очень хорошим слухом Виза едва не оглохла. Благо ее регенерирующие способности были отлично прокачаны и слух быстро восстанавливался. Сирена стала не единственной проблемой. Как оказалось, поля не только обнаруживали нарушителя, но и сразу же активировали ловушки. В бедного Илюшу полетели арбалетные болты, по нему долбануло сразу всеми типами магии, а под ногами взорвалась мина. Будь на его месте кто-то другой, от несчастного, наверное, даже мокрого места бы не осталось. Но это же Илюша. Он еще в Татонге превратился в орка и заранее использовал все свои крутейшие умения. Так что, не считая той ерунды, что его подбросило на 3 метра, ничего с ним не случилось. Давай, Многоликий, мочи козлов. Не вставая на ноги, Илюша сколдовал вокруг себя воздушный удар, и ближайшие зеленокожие, смешно тряся ногами, разлетелись в разные стороны. Вслед им полетели гранаты, и только потом Илюша вскочил и прыгнул в сторону каменной стены. «Давай!» – закричал он. Виза вылетела из инвентаря и, забившись под ближайший камень, активировала свое единственное появившееся после эволюции защитное умение – абсолютный щит. Он выдерживал всего один удар, зато любой, неважно, магией или огромным молотом. Крикнув «Давай!», Илюша с помощью своих идиотских ботинок, и дураку понятно, что оба раза надо было брать копье, отправился отвлекать орков, а маленькая летучая мышка лежала и, высунув крошечную мордочку, оглядывалась. Вот ведь стадо баранов все убежали. Странно, что те хмыри, что сидят внутри этого форта Нокса, надо бы спросить, кто такой Нокс, не выскочили. Красавчик Илюша несся вперед как танк и как зеленый Дед Мороз разбрасывал во все стороны пачки гранат. Загремели взрывы, засверкали молнии, и крепость стала заволакивать дымом. Пора. Хоть крылышки и были совсем маленькими, Виза старалась их особо не расправлять и ползла к каменной кладке, пользуясь острыми коготками на лапках. А когда добралась, вскарабкалась вверх, стараясь держаться щелей между огромными блоками. Тут вероятность, как объяснил Илюша, это что-то вроде возможности, только по-умному, что ее заметит, была ниже. С одной стороны, будучи большой, она добралась бы до мелкого окошка намного быстрее. С другой, маленькими коготочками можно цепляться даже за самую крохотную трещинку. Подъем занял не меньше минуты, и все это время лагерь сотрясали взрывы. Орев взбешенных орков, казалось, в тихую ночь услышат даже в Татонге. Наконец-то, вот и оно, окошко, забранное частой решеткой, через которую не проскочит даже мышь. В смысле, обычная которая, а такая маленькая и аккуратная, запросто. Но сначала, как учил Илюша, надо осмотреться. Виза зацепилась когтями и, осторожно подтянувшись, одним глазком глянула сквозь щелочку между булыжниками прямо в напряженный глаз орка, который наблюдал за сотрясающими крепость катаклизмами. Виза также медленно убрала голову и перевела дух. Вот хмыреныш любопытный, что ты там увидеть хочешь? Ну взрывы, ну бегают все как в жопу ужаленные. Тебе-то что? Сиди в своей конуре, рябчиков жуй. Или какую гадость вы тут еще жрете? Вот же ша засада. Виза вздохнула и поудобнее устроилась в щели между камнями. Ничего, нам торопиться некуда. А если внутри начнется суета, ворвусь и всех порешаю. Ждать пришлось минут 10. За это время Виза всего один разок проверила обстановку, и если бы продолжающий пялиться в окошко орк ее услышал, то узнал бы о себе много нового. Илюша между тем продолжал резвиться. Сверкала магия, периодически доносился рев тролля, несколько раз в дыму мелькнул бок огненной пантеры, но чаще всего, конечно, гремели взрывы и раздавались крики покалеченных орков. Минимум половина установленных на недавно возведенные платформы катапульт теперь представляла собой груду обломков, ну а все четыре склада, разумеется, уже давно горели ярким пламенем. Сейчас шум битвы переместился в дальний конец крепости, а это значило, что, скорее всего, вошедший в ее любимую стадию берсерка Многоликий сейчас крушит только что выстроенную северную стену. «Открывай!» Громкий рев заставил Визу вздрогнуть. Повернув голову, она увидела, как из дыма вылетел здоровущий бритоголовый орк в сопровождении десятка таких же мордоворотов. Проскочив щиты, они бросились к двери в форт. «Что такое, а где? Стой, кто идет? Пароль! Почему эти козлы внутри загрохотали замками?» Похоже, Илюша, как всегда, кроме копья, оказался прав, и они пришли забрать и увезти товар. «Не, нельзя!» Илюша расстроится. Бормоча под нос нецензурные слова на мышином, Виза вскочила на подоконник и протиснулась сквозь прутья решетки. В тесной каморке, задняя часть которой была заставлена ящиками, находились двое. Один открывал многочисленные замки, а второй стоял рядом с ним и пялился в окошко на тех, кто пришел, и оба они стояли к ней спиной. Виза превратилась в человека, а в ее ладонях появились зачарованные на пробой кинжалы. Она держала их третий раз в жизни, да и то, два предыдущих были короткими тренировками с Ильей. Зато сейчас на ней специально подобранный комплект артефактов, дающий плюс 2 к навыкам владения ножами, а также сильно увеличивающий боевые характеристики. К тому же зеленые уроды топчутся совсем рядом. Черноволосая огнякая девушка сделала два быстрых шага, их заглушил грохот очередного отодвигаемого засова, и молча вонзила кинжалы в спины орков, точно в сердца. Именно так, как учил Илья, вы убили орка 26 го уровня, ваш инвентарь увеличен на 13 кг, вы убили орка 25 го уровня, ваш инвентарь увеличен на 12 кг, а теперь быстро задвинуть два самых больших засова, закрыть толстой магической заслонкой окошко прямо перед охреневшей зеленой рожей и приступать к делу. Ваш инвентарь переполнен. Гадство, гадство, гадство. На глазах Визы выступили слезы. 44 ящика влезли, а последние 3 не помещаются. Это все из-за того, что инвентарь у нее появился совсем недавно, и она не успела его сильно раскачать. Гадство. По доспеху снова звякнула пущенная через решетку стрела. Но то был уже демонический комплект, и даже бронебойные стрелы отлетали от него, как горох. Хрен с ним. Скажу Илюше, что ящиков было всего 44. Тогда он не расстроится. Дверь очередной раз сотряслась от мощнейшего удара, и в этот раз уже солидно прогнулась. Еще раз 10 долбанут и точно выломают. Вернуться в инвентарь. Вы находитесь слишком далеко. То есть Илюша дальше, чем в 50 метрах. Никто и не сомневался. Ладно. Виза кинула в опустевший конец комнаты дымовую гранату. А когда она сработала и скрыла происходящее, снова превратилась в маленькую мышку и прижалась к стене, затаившись рядом со все больше проминающейся под тяжелыми ударами дверью. Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бах. Дверь распахнулась, а в комнату влетели вооруженные до зубов орки. Взмах крыльями, и вот она уже на ноге у одного из них. Еще несколько секунд, и она под тяжелым доспехом. Ха, как бутылку у пьянчушки отобрать. Хотя нет, там посложнее будет. Крепость пылала. Я поджигал и уничтожал все, что не было закреплено, а что было, откреплял и тоже уничтожал. Катапульт нет, склады и баррикады разрушены. В обеих только что возведенных стенах зияют огромные дыры. Наши быстро приближающиеся войска уже в 300 метрах, а все выжившие орки вывалили на восточную стену. Их все еще много, они готовятся к бою и, разумеется, перед лицом основной угрозы напрочь забыли про меня. Это большая ошибка. Никогда нельзя забывать про Илью Первого Многоликого. Я переоделся в свой самый лучший магический комплект и поднял руки. Сконцентрироваться, представить площадь, которую надо накрыть. И теперь на всю ману. Призыв Роос. Восточную стену накрыла черная оглушительно гудящей тучей. Орки на несколько секунд пропали из вида, а потом с пронзительными криками стали сотнями прыгать на землю, причем совершенно не разбирая, на какую сторону. Вот теперь можно сказать, что я стал настоящим магом. Сам, без книги, сходу рассчитал оптимальную силу заклинания и успешно его скастовал. Да, конечно, откат чувствовался, но вполне терпимый. Зато удовольствие от увиденного, а также от применения магии иллюзий, опьяняло. Если редко, то можно. За Южный Шринант, за Многоликого. Ура-а-а! Войско Хитика потекло в обе проделанные мной дыры и с двух сторон набросилось на все еще корчащихся зеленокожих. Отменить призыв Роос. Эффект-то спал, но приятные впечатления будут терзать орков еще несколько секунд. С учетом того, что на наших каменная кожа, этого хватит. С чувством выполненного долга, и едва держась на ногах от усталости, я ушел в скрытность и присел у западной стены крепости. Илюша, Виза появилась в человеческом обличии и, отключив шлем, уселась рядом. Да, моя хорошая, я с улыбкой повернулся к ней, но тут увидел, что в ее глазах стоят слезы. Что случилось? Я вскочил и, сев перед ней на корточки, взял за руки. Илюша, губы Визы дрогнули, и она, уткнувшись головой мне в плечо, разрыдалась. Я три ящика потеряла. Глава 5. Всем привет, прорычал я, заходя в шатер. Трое орков сидели прямо на земле. Каждый из них был привязан к столбу, и, разумеется, на шее каждого висели блокирующие ожерелья. Три пары глаз уставились на меня, но все среагировали по-разному. Один, высокопоставленный офицер Грингра, просто утробно прорычал, другой плюнул, стараясь попасть в меня. А вот третий ответил: знал бы, кто ты такой, прибил бы тогда, предатель. И у него на самом деле была такая возможность, так как именно он тестировал мою готовность к закрытию первого разлома. Это был Трэд, орк, с которым мы дрались в качестве последнего теста на мою профпригодность, который потом провожал меня в Грингр. В прошлый раз он, хоть и не говорил об этом, но испытывал явную симпатию к молодому таланту Иру. Сейчас, по вполне понятным причинам, от нее не осталось и следа. Но все равно, когда я увидел его среди пленных офицеров, то попросил, чтобы он присутствовал на переговорах. Даже не сомневаюсь, Трэд, я тоже уселся на холодную землю, но так, чтобы захоти кто-нибудь еще в меня плюнуть, не достал бы. Итак, вам уже должны были сообщить, я Илья Первый Многоликий, для лучшего осознания. Вот, я по очереди превратился во всех, кроме дриады и гоблина, к которому у зеленокожих могло быть особенно предвзятое отношение. Пленники разинули глаза, но увиденное никак не прокомментировали. «Так вот», — заговорил я, снова став орком, — «у меня послание для ваших лидеров. В жопу его себе засунь», — рыкнул широкоплечий зеленокожий с проседью в узкой черной бороде. «Собственно, мне нужен только один из вас», — оскалился я, глядя на него в упор. «Вас больше только потому, что я знаю, что двое из трех орков — упрямые идиоты. Ты только что вырезал крепость», — раздраженно рявкнул Трэд. «Вы убили десятки тысяч мирных жителей в Шринанте. Тут хотя бы воины были. Смени облик», — вновь прорычал широкоплечий. «Такая мразь, как ты». «Тихо», — рявкнул на него молчавший до этого третий пленник, на удивление некрупный орк средних лет с оторванной левой лапой, судя по кровавой повязке, оторванной сегодня. «Говори, Многоликий». «Во, кажется, повезло». Откровенно говоря, не хотелось рассказывать одно и то же по кругу, выбирая посланца доброй воли. Да и времени особо не было. Во избежание рисков попасть под ответный удар, в течение получаса отсюда следовало свалить. «Как вы, наверное, знаете, я император Южного Шринанта, и я хочу предложить оркам мир». «Сжег крепость, а теперь ссышь ответного удара», — презрительно бросил широкоплечий. «Хочу заняться демонами». Я даже не посмотрел на агрессивно настроенного орка, а обращался к мелкому, что очевидно был самым старшим по званию среди этой троицы. «Чего и вам советую. У вас, между прочим, с ними самая протяженная граница. Вы ведь догадались, что на новом континенте живут разумные краснокожие рогатые ребята. Нам сообщили из столицы», — после паузы прохрипел главный. «Они видели их на том берегу. Так вот, я достал нож и по привычке стал рисовать на земле всякие каракули. Надо бы в следующий раз на листочке, а в будущем продать. У нас два варианта. Или мы режем друг друга, а нас режут демоны, или мы заключаем мир и режем их сами». Вдаваться в малозначительные нюансы о том, что с демонами, вероятно, можно будет договориться, я не стал. «Твое слово ничего не значит, предатель!» Опять подал голос широкоплечий. «Тихо!» Рявкнул на него мелкий, но меня этот засранец уже достал. Я резко встал и подошел к нему. «Ну давай, я не бою МММ». «МММ», он сказал потому, что я засунул ему в рот первую попавшуюся грязную тряпку и примотал ее другой. «Так лучше», я отряхнул руки и вернулся на место. «Итак, насчет предателя. Это не про меня. В этой войне я изначально воюю за Шринант. И, например, Вархур, мир его праху, мне поверил и пришел по моему зову на стену. Мы следили за вашим боем», проговорил главный и, помолчав, добавил, «и видели, что после того, как ты забрал его вещи, ты обложил его камнями. Спасибо, в чем он тебе поклялся? Ух ты, вот так удача! Второй раз спасибо тебе, старый воин, а с камнями сам не знаю, как так вышло. У орков принято по возможности не оставлять тела своих на растерзание падальщикам, и в тот момент во мне будто заговорила их кровь. Мне нужна была коллекция клятв всех рас, не хватало орка. Он согласился помочь, а я взамен пообещал не истреблять ваш род. Сама клятва, пустяк, он поклялся мне в верности на одну секунду. Кстати, забавно, в голове всплыл весь наш разговор после дуэли, и я оскалил клыки в улыбке. Мы с ним еще и обсудили, что неплохо бы организовать такое место, где можно было бы выпускать пар всем, у кого чрезмерно сильно чешутся руки. Что-то вроде групповой арены. И тут, бац, континент демонов. Вполне себе подходящее место, не так ли? Может быть, главный что-то еще проворчал себе под нос, а потом снова посмотрел на меня. Какие-нибудь детали послания будут? Да нет, я пожал плечами. Понятно же все. Думаю, сегодня вы смогли оценить мои возможности и понимаете, что в случае вторжения легкой прогулки у вас не будет и под Татонгом кровью вы умоетесь значительно сильнее, чем под Кинтитом. Ну и на будущее, когда разберемся с демонами, я готов провести полноценные переговоры об условиях подписания постоянного мирного договора. Услышав мои последние слова, хрюкнули сразу все три орка. Ну и пусть, они просто еще не знают, каким я могу быть настойчивым. Я согласен доставить твое послание при одном условии. Лицо мелкого приняло серьезно свирепое выражение. Вместе со мной ты отпустишь еще 20 наших воинов. А как, ни хрена он, походу, меня не понял, или не поверил. Вот сейчас он выпалил свои требования и ждет, что я или откажу, или скажу, что отпущу только 3. И ведь он согласится, так как уверен, что мы сейчас всех перережем, а послание выложим их телами. Сейчас у нас в плену 103 ваших воина. 52 из них гордо признались, что убивали мирных людей в Шринанте. Их мы казним. Остальных я оставлю в живых в знак доброй воли и серьезности моих слов. Только прошу, осознай и передай главное. Я поднялся и, подойдя к орку, сел напротив него на корточки, после чего превратился в Анубиса. Я, конечно, обещал Вархуру не вырезать ваш рот под корень, но, если вы явитесь в мои владения, то сначала я выбью вас оттуда, а потом сожгу все ваши города. И самое главное, запоминай, после всего этого в живых я оставлю только 50 девочек и мальчиков и выращу из них расу рабов, которые будут служить людям до скончания веков. Я внятно излагаю, кишка тонка, подал голос молчавший все это время Трэд. Посмотрим, я превратился в безликого. Но пока все, за что я в своей жизни брался, у меня получалось. Вопросы есть, может, и были, но сейчас они из побледневших зеленых голов со свистом вылетели. Вот и славно, чтобы не пугать своих, я стал человеком и вышел из шатра. Забившие инвентари под завязку войска спешно покидали развалины, совсем недавно бывшие мигрирующим городом Грингром. Мы забрали даже бревна и камни, из которых состояла стена и строение. А что, в хозяйстве пригодится? Вот то, что ты просил, император. Ко мне подошел Хитик и вывалил на промерзшую землю 4 здоровенных мешка, орочьи лапы. Спасибо, я невозмутимо убрал добычу в инвентарь и сделал вид, что не заметил удивленных взглядов стоявших поблизости магов. Куда теперь? Хороший вопрос. Я еще раз прокрутил в голове список приоритетных задач. Вроде все основное сделано или делегировано. Ресурсов для телепортов и защиты от магии истинного императора после сегодняшней атаки у нас будет много. Города Южного Шринанта укрепляются. Что касается потенциальных врагов, то у всех, кроме Заркана, своих забот по горло. Да и он при деле, ему нужно собирать армию, и это вряд ли получится быстро. Возможно, мы даже успеем перехватить кого-то из добровольцев до того, как он их обработает или уговорит. Так что, можно сказать, наступила та самая передышка и есть возможность заняться самым главным, новым континентом и короной повелителя демонов, в Мамбур. Один все-таки пойдешь, мы не знаем, что там, я задумчиво пнул обломок камня. Один я смогу уйти от большинства угроз, группа же будет меня сковывать. Согласен, хоть Хитик и не хотел отпускать меня одного, но в тактике разбирался хорошо. Тогда предлагаю сделать так, ты переправляйся, а я соберу в Татонге отряд лучших бойцов по количеству готовых комплектов артефактов против демонов, и тоже закину их в Мамбур. По твоей команде они в любой момент придут на помощь. Договорились. Я улыбнулся и хлопнул командора по плечу. Ты за главного, мы будем рядом, император. Хитик дал знак магам, и через несколько секунд передо мной вспыхнул портал. Вот кто-то люлей от Линды получит за то, что без нее ушел и даже не попрощался. Интересно, кто бы это мог быть? Все не так просто, император. Я сидел за большим лакированным столом в своей резиденции в Мамбуре, а напротив меня на стуле расположилась светловолосая стройная дама в обтягивающих легких доспехах. Ей было около 40, звали ее Дина, и она заняла должность мэра Мамбура вместо ушедшего на незаслуженный отдых у Арета Глина. И про эту даму я слышал уже не раз. Несмотря на вполне миловидную внешность, она была очень непроста. Как редкая женщина, занимающаяся промыслом в смертельном море, она обладала острым умом, жестким нравом, а самое главное – смелостью на грани безумия, что позволило ей со временем собрать вокруг себя большую команду опытных охотников. Она была единственной в округе, кто не прогнулся под большого глаза и при проверке доказал, что работает чисто и честно. Ее хорошо знал Фарка и многие другие мои соратники, и когда кто-то предложил кандидатуру Дины на пост мэра Мамбура, все единогласно ее поддержали. Подробности, если можно, я пододвинул к себе кружку с заку и сделал небольшой глоток. Река кишит монстрами, Дина не отводила пронзительного взгляда серых глаз от моего лица, отчего мне казалось, что я на экзамене. Причем их намного больше, чем было раньше в море на таком расстоянии от берега. Есть даже несколько видов, которые до этого обитали только на большой глубине. Телепорт не работает. Такое ощущение, что мешает покрывающий континент туман. Я умею летать, по ночам, есть риски, собеседница сидела ровно и абсолютно неподвижно. В смертельном море на глубине обитали твари, способные сбивать летающие на большой высоте объекты. Мы их в проливе не видели, но я думаю, они там есть. Ага, именно такие не давали Магнусу и его дракону перемещаться между континентами. Я точно знаю, что туда попасть можно. Я поставил чашку и побарабанил пальцами по столу. Какой способ порекомендуете? Мы говорим об однократном прорыве или о постоянном перемещении наших отрядов? Мда, кажется, я начинаю понимать, почему именно она сейчас сидит напротив меня. Мы говорим о постоянных перемещениях наших отрядов туда и обратно, причем так, чтобы этим способом не смогли воспользоваться демоны с той стороны. О, впервые за беседу губы Дины тронула легкая усмешка, а ее поза немного расслабилась. Интересная задача, решаемая, частично. Я слушаю. Тут надо еще и смотреть. Мэр склонилась над столом, развернула на нем здоровенный чертеж и стала водить пальцем, объясняя, что там изображено. Вот наш берег, а это Мамбур. Вот тот берег, а вот это, собственно, основная часть плана. Она указала на две толстые линии, пересекающие пролив по разные стороны города в 5 километрах друг от друга. Вы хотите перегородить пролив? Частично, кивнула Дина и достала другой лист. Вот конструкция перегородок. Толщина 20 метров, дополнительное, в том числе магическое, усиление на прочность. Они будут выезжать с нашей стороны по направляющим. Ландшафт дна маги подровняют. То, что там снизу останется дыра, не страшно. Те монстры, о которых мы говорим, в нее не пролезут. Также мы оставим зазор между верхней частью перегородки и поверхностью воды. 7 метров. Это позволит отсечь больших тварей и пропустить тех, на которых мы охотимся. Все это даст нам возможность пересекать эту область на тяжелых укрепленных паромах. А в случае, если на том берегу появится армия врага, мы сможем убрать перегородки, и монстры снова заполнят эту область. Это вы за сутки такое придумали? Ошарашенно спросил я, разглядывая разработанный в мельчайших деталях план. Нет, конечно, засмеялась собеседница и достала устаревшую карту, изображающую побережье бывшего смертельного моря. Видите эти квадраты? Это как мы их называем, охотничьи угодья. Они построены по такому же принципу. На определенном расстоянии от берега возведена стена. Она статична и тоже имеет зазор, чтобы с глубины не приплывало ничего по-настоящему здорового. А вот эти две стены тоже выдвигаются с берега при необходимости. Мы их еще по глубине умели настраивать, а в центр угодий кидали приманку в зависимости от того, на каких монстров охотились. Собственно, чтобы ускорить процесс, мы демонтируем эти стены и используем их в строительстве новых. В конечном итоге вместо нескольких мелких охотничьих угодий будет одно большое городское, то есть имперское. Это и удобнее, и никто не сможет сбывать товар на сторону. Охренеть, я сел и, увидев, что моя чашка из-под заку пуста, налил себе пиво в кружку. Будете? У меня свое, с вашего позволения. В руке мэра появилась серебряная фляга, откуда она сделала большой глоток. Хороший план, Дина, я отсалютовал ей пивом. У меня два вопроса. Первый простой. Какие сроки? Зависит от вашего желания, пожала плечами мэр. Если выделите достаточно людей, возведем стены за пару суток. Паром можем мастерить параллельно, чертежи есть. Хорошо, тогда второй вопрос. Как нам зачистить имперские охотничьи угодья, когда мы их отгородим от остального пролива? Хм. Дина наклонила голову, и ее стальные глаза лукаво блеснули. Вообще-то я думала, что мы выманим твари к берегу, и вы их всех перебьете. А, вот оно что. Пора бы уже запомнить, что контрактов без надписи мелким шрифтом не бывает. Я подписался под всеми предложениями мэра Мамбура, но, разумеется, два дня ждать, пока все подготовит, не мог. Тем более, что и сама зачистка обещала быть очень сложной и долгой. В итоге мы решили, что пока идут работы, я на пару дней метнусь на ту сторону, а потом вернусь и помогу перебить монстров в перегороженном проливе. Конечно, и эта задача не была простой, и, чтобы случайно не лишиться императора, Дина подошла к подготовке со всей ответственностью, и это заняло 6 часов. Впрочем, мне в любом случае пришлось бы ждать, пока скроется солнце. За это время я прогулялся по городу и, конечно же, заскочил к Криспу. Рад видеть, многоликий. Рыжий гном сходу выставил закуски и наполнил кружки пенным. По делу или просто так зашел со старым другом повидаться. Как всегда, совмещаю приятное с полезным. Я откинулся в кресле и сделал большой глоток обалденного холодного пива. Хочу послушать новости, которые мне не расскажут во дворце. Что-то конкретное. Глаза юриста сразу стали серьезными. Нет, вообще, что люди говорят, что бандиты говорят, как ко мне относятся. Бандиты к тебе относятся плохо, рассмеялся Крисп. Вернее, те немногие из них, которых ты не перебил или твои люди не перевешали. А вот среди горожан изначальный скепсис постепенно сменяется уважением. Твои победы над орками и уничтожение крупных преступных группировок вызвали восторг. Да и твой отдел распространения слухов работает прекрасно. Со вчерашнего вечера весь город только и говорит о том, сколько порталов ты закрыл и сколько здоровущих демонов завалил. Ничего себе, я и не знал, что у меня есть отдел пропаганды. Надо спросить у Хитика. Могу накинуть новых данных. Я налил себе еще пиво и поведал рыжему гному об уничтожении Грингрейтом, что союзные войска Заркана разошлись по домам. Ну ты крутой тип. Крисп покачал головой. Что думаешь о новом континенте? Справимся? Да справимся, отмахнулся я. Что про Дину скажешь? Ой, даже не спрашивай. Юрист поморщился, как от зубной боли. Я с ней столько часов протрепался за последние дни, что язык болит. Никак не может поверить, что я не собираюсь обворовывать город. Но в целом баба толковая. Помаленьку находим с ней общий язык. Она там, кстати, с проливом что-то мутит масштабное. Ага, знаю. Я встал и подошел к окну, откуда открывался вид на воду и теряющийся в тумане континент демонов. А ты продолжай. Кто, куда, сколько? У меня еще пара часов есть. Хочу узнать о жизни городов изнутри. От дорогого друга у меня секретов нет, широко улыбнулся гном. Слушай, может, мне первой полететь? У меня реакция лучше, обеспокоенно спросила Виза. Зато боевых и защитных возможностей меньше, возразил я, оглядывая раскинувшийся передо мной пролив. Лучи заходящего солнца окрашивали его в красный, что сильно добавляло атмосферности. Сидите в инвентаре и вылезайте, только если совсем жопа будет. Как скажешь, ты босс. Вон они желтый свет дали. Я посмотрел на располагающуюся в километре от меня группу отвлечения. Отобранные Диной лучшие люди также стояли на берегу и уже совсем скоро должны были начать приманивать водяных монстров. Бойцы встали точно напротив центральной части мамбурской стены, что позволяло городским катапультам их прикрывать. Кроме того, на холме, на некотором расстоянии от воды, стояло несколько тысяч воинов и магов. Операция планировалась масштабная и, разумеется, грамотный мэр не собиралась довольствоваться выполнением всего одной поставленной мной задачи, как она выразилась. Раз такое дело, заодно забьем добычей все склады. Подобный настрой и цель я полностью поддерживал. Грянул взрыв, а небо озарила зеленая вспышка. Операция переправа началась. Глава 6. Что конкретно происходит и какие механизмы используют ловцы, я со своего места не видел, зато отчетливо чувствовал вибрацию песка, на котором стоял, и слышал разные звуки, от низкого гудения до высокого визга, пробирающего до костей. Все это и должно было приманить монстров. Вода напротив нашей группы вспенилась, но тут же сверкнул электрический разряд, и от нее пошел пар. Видимо, первую группу мелочевки просто быстренько сварили. Супчика что-то захотелось, пробормотала сидящая неподалеку на песке Виза. Помнишь, какой вкусный был? Я написал Ферину в том числе и об этом. Может, он и передаст чего через делегацию. Использование положения в личных целях – это хорошо, радостно заявила питомица. Главное, чтобы послы не подрезали чего. Смотри, молнии уже били постоянно, а пар стоял столбом. Тем временем к берегу подплыли твари покрупнее, и их разряды уже не брали. Снова что-то произошло. Как мне отсюда показалось, из воды на большой площади вылезла куча металлических шипов. Хотя не уверен, видно слишком плохо. В любом случае, только что появившиеся головы пропали, а вода резко потемнела от крови. Работа виброшума механизмов не прекращалась, и минут через 10 приплыли первые по-настоящему здоровые монстры, и тут же полегли от выстрелов больших арбалетов, установленных на берегу на треногах. Стрелы, правда, тоже были непростыми. После их попадания морские жители начинали странно крутиться, и складывалось ощущение, будто они раздирали себя своими же лапами. Что происходило дальше, понять было невозможно. Фронт атаки резко увеличился, так же как и количество активирующихся в воде ловушек. В какой-то момент раздался громкий звонок, и вся группа первого контакта, похватав все свое оборудование, бросилась к стоящим на холме воинам и магам. Начинался второй акт нашего спектакля. Как только люди отступили, берег будто ожил, это сотни разнообразных монстров хлынули на него. Ты гляди, у всех ноги есть. Ага, интересно, а, лять, вдруг заорало у меня над ухом, и я резко повернулся к воде. В натуре лять, молния сорвалась с моих пальцев и угодила точно в морду неожиданно выскочившей из воды, похожей на прямоходящего крокодила херовине. Переборщил с перепугу, конечно, цепная молния превратила тварюгу в уголек, а потом ударила в воду, и почти сразу на ее поверхности всплыли белые брюшки еще двух подкрадывавшихся гадов. Спасибо. Я улыбнулся наблюдательному кирпичику и укоризненно посмотрел на Визу. А я чё, мне тоже интересно посмотреть. Давай тогда подальше встанем. Я первым отошел на 10 метров от воды. Малыш, ты на стреме. Аша, наверное, это значит хорошо. Битва на пляже разгоралась все жарче. Основную массу атакующих монстров выжигали маги, а тех редких противников, которые умудрялись выжить, добивали стоящие в первом ряду силачи. Так продолжалось еще минут 10. Смотри, что идет что-то большое, стало понятно потому, что голова и плечи монстра высунулись из воды аж в 20 метрах от берега. Этакий бледно-зеленый тритон переросток с тремя гребнями на голове. Загребая мощными лапами с перепонками между пальцев, он уверенно продвигался к берегу, а волна от его покрытой прочной чешуей груди накатывала далеко на песок. Я не услышал, как выстрелили катапульты, зато увидел, как со стены города вылетело множество светящихся камней. Годзилла не сразу сообразил, что происходит, и немного запоздало взмахнул лапами. На. Один снаряд угодил ему в пузо, другой скользнул по шее, вырывая приличный кусок мяса, а третий попал прямо в белесый глаз. Перебор, крикнула Виза. Черт, предполагалось, что первый залп будет пристрелочным и не очень большими снарядами, а по-настоящему мочить гада мы планировали уже на берегу, там, где впоследствии сможем собрать с него ресурсы. Но один из наших стрелков оказался слишком метким, хотя, скорее всего, ему просто повезло. Я напрягся, наблюдая за тем, как судьба ценных ингредиентов висит на волоске, но пронесло. Тритон потряс башкой, заревел, злобно лупанул перепончатой лапой по воде и снова попер вперед. Когда он стоял уже по колено, За его спиной вынырнули еще два его братца. Права была Дина. Если все сделать грамотно, сегодня наши склады заполнятся. И это очень здорово. Все говорило о том, что расходка на новом континенте очень пригодится. А еще радовало, что среди людей у нас монополия на разработку того, что осталось от смертельного моря. Вряд ли в текущих условиях другие государства, у которых есть подобный выход к воде, будут делиться ресурсами с Зарканом. Тем временем Тритон вышел на берег и, плюхнувшись на четыре лапы, ломанулся к нашим войскам значительно быстрее. Вот тут и случился основной залп. Нанах, усиленные магами камни, причем значительно большего размера, замолотили по бледно-зеленой спине и лапам, а три из них угодили в голову. Тритон рухнул и затих. Увидев его смерть, сородичи как будто взбесились и рванули к берегу с удвоенной скоростью. Да не одни, будто свита, одновременно с ними из воды выскочило не меньше сотни крокодилов, точно таких же, как тот, кого я совсем недавно завалил. Началась настоящая жара. Камни и стрелы летали, молнии сверкали, а монстры ревели и, как смертники на абразуру, бросались на ровные ряды наших войск. Поле боя заволокло густым паром и скрыло от наших глаз. Самые большие-то где? Нетерпеливо заерзала на песке Виза. Жопу отморозишь так сидеть. По идее, скоро должны приплыть. Я окинул взглядом обманчиво спокойную водную гладь, отражающую быстро темнеющее небо. Если они есть, если нет, тем лучше. Или самый большой был медленным, или просто усыплял нашу бдительность, но напал он только через полчаса, когда битва на берегу уже подходила к концу. Шухер! Взвизгнула Виза так громко, будто бы хотела докричаться до наших бойцов. Метрах в 50 от берега вода будто взорвалась, и из нее вылетело сразу 6 огромных 5-метровых бурлящих шара. Значит, мы все это затеяли не зря. Это был тот самый глубоководный дистанционно атакующий монстр, которого мы опасались. Водяные снаряды устремились к берегу и уже через секунду разбились о ярко вспыхнувший зеленым магический щит, сгенерированный сильнейшим защитным артефактом, найденным в Южном Шринанте. Вибрация и шум тут же прекратились. Одно дело, приманить и совсем другое, взбесить настолько, чтобы гадина вылезла на берег, пока такой цели не стояло. В инвентарь, скомандовал я, после чего врубил каменную кожу на человеке и бестелесность на дриаде. Береженого система бережет, и лучше все сделать заранее, чтобы в критический момент не тратить лишнюю секунду на активацию. Теперь стать вампиром и приготовиться. На старт. Внимание. Внимание. Вода вновь взорвалась, и в сторону стены полетели следующие 6 зарядов. Марш. Я разбежался, прыгнул и взлетел. И тут же из воды вынырнула 5-метровая хрень, что в роскошном прыжке, разинув зубастую пасть, попробовала меня перехватить. Не вышло, назад она падала уже в жареном виде, но, признаться, напугала меня изрядно. Смертельное море. Пусть в урезанном варианте, оно такое, даже на берегу клювом лучше не щелкать. Черная вода быстро уходила вниз, а я, изо всех работая крыльями и внимательно глядя вниз, помчался к противоположному берегу. 50 метров, 100, полет норма. Следующий залп подводной гадины пришелся прямо по мне, и, надо заметить, она оказалась образцовым ПВО. Самый большой водяной шар метил точно в меня, а остальные вокруг него неслись так, что увернуться смогла бы только Виза. Мне же оставалось только превратиться в дриаду. Снаряды стремительно пролетели сквозь меня и умчались дальше. 200 метров. 250. Еще один залп, и снова спасительная бестелесность. 300. А в принципе ничего страшного-то и нет. В следующий раз можно обойтись и без такого сложного подготовительного этапа. Залп. Дриада. Бурлящая вода пронеслась через меня, и я уже почти нажал кнопку смены облика, чтобы снова стать вампиром, но тут вдруг понял, что-то не так, а через секунду осознал, насколько все плохо. Я летел не один. Промчавшийся через меня шар оставил подарочек в виде огромной стаи летающих зубастых рыб, которые теперь сопровождали меня и очень ждали момента, когда я стану кем-то, кем можно перекусить. Если бы я не успел сообразить, то, вероятно, уже через секунду от меня не осталось бы ничего. Бестелесность, время действия, 18 секунд, я превратился в человека, и стая тут же ринулась в бой. Будь у меня время и не падай я сейчас камнем в воду, с удовольствием бы подольше понаблюдал, как эти бешеные пираньи ломают зубы о каменную кожу. Вместо этого пришлось кастовать огненный взрыв. Пламя взревело, в воздухе пахнуло жареной рыбой, и вот я снова один, в облике вампира продолжаю мчаться к своей цели. Блин, надеюсь, больше сюрпризов. Черная поверхность воды взорвалась точно подо мной, и среагировал я, уже ощущая колоссальную энергию, исходящую от летящих в меня снарядов. Дриада. И снова вокруг меня куча рыб. Человек. И огненный взрыв. Что такое огненный взрыв? Хрен. Мля. Континент демонов совсем рядом. Стихийная магия больше не работает. Не сказать, что в момент осознания этого пренеприятного факта передо мной пронеслась вся моя жизнь, но, глядя на быстро приближающуюся темную воду, почувствовал я себя чрезвычайно некомфортно. В руках появился огромный арбалет и, не мешкая ни секунды, я нажал на спуск. Лебедка быстро закрутилась, и острый болт, утягивая металлический трос, умчался к берегу. Рыбы среагировали мгновенно. Их пасти распахнулись и тут же сжались в попытках перекусить ниточку к моему спасению. Хрен вам, это улучшенная модель. Зачарованный и укрепленный трос даже вам не по зубам. Лебедка остановилась, и я тут же нажал кнопку обратного хода. Меня рвануло вперед, и в эту секунду я спиной почувствовал всплеск энергии и уже в стремительном полете обернулся. Писец. Монстров явно было двое, и пока я возился с рыбами от ближайшего, выстрелил дальний. От больших проблем меня отделили какие-то доли секунды и считанные сантиметры. Пронесло. Лебедка быстро скручивалась, в ушах свистел ветер, а я летел. Рыбы не ожидали такой подставы с моей стороны и отстали. И все бы хорошо, кроме одной бессердечной суки, гравитации. Она тянула меня к воде быстрее, чем приближался противоположный берег. Так быстро моя голова не работала никогда. За несколько секунд я перебрал все комбинации своих умений и особенностей моих артефактов, но так и не придумал ничего лучше, чем надеть лыжи, самые здоровые и широкие из тех, что у меня были. Когда я коснулся воды, до берега оставалось 50 метров. А-а-а, словно пущенный рукой умелого мальчишки плоский камень, я отскочил от воды и снова взмыл в воздух. 20 метров – это много, а секунда? Наверное, нет, но когда за тобой гонится огромная стая клацающих зубами рыб, а в воде под тобой светится сотни глаз, и расплывчатые силуэты их владельцев быстро приближаются, испугаться успеваешь по полной программе. А-а, второе касание, и раскрывающаяся точно подо мной огромная пасть. Клац, челюсти сомкнулись, но я уже летел дальше. И последний раз. Касание. Мля. Не вышло у меня идеального дебюта по водным лыжам. Помешала неожиданно вынырнувшая из воды голова. Правая лыжа огрела тварь прямо по лбу. Раздался треск, а потом всплеск. Это я нырнул под воду. Клац. Челюсти сомкнулись на моем поясе. Превращение в тролля. Рыба, или что там было, очень удивилась внезапному изменению габаритов жертвы и, не сдюжив, спешно свалила. Я же камнем пошел на дно, молясь системе, чтобы до него было не очень далеко. Фух, всего 5 метров, ботинки кузнечика, и прыжок на все, почти, до берега 2 метра, а воды по пояс, еще прыжок, и я на суше, разворот, превращение в человека, и молния в наглые морды выныривающих тварей, твою мать, теперь морды еще и удивленные, еще бы, человек машет на них руками, а в них даже оружия нет, запоминай, стихийная магия не работает, я снова стал троллем и, выхватив дубину, стал пятиться и лупить самых бесстрашных монстров. Их было немало, чувство самосохранения не являлось сильной стороной обитателей водного мира. Благо хоть летающие рыбы куда-то делись. Черная тень закрыла небо, а через секунду с грохотом обрушилась на черные камни прямо на границе с водой, точно посередине толпы прущих на меня зубастиков. Земля содрогнулась, а меня обдало волной органических остатков вперемешку с грязью. Тварям, стоящим рядом, повезло меньше. «Спасибо!» — крикнул я Визе и ускорился. «Чем быстрее отойду от берега, тем быстрее все это закончится». Дубина проломила голову шипастому гиппопотаму, и лавина преследователей наконец иссякла. Я обернулся. Никого. По крайней мере, в пределах тех 30 метров, которые не скрывает туман. Переправился. Переправился, блин. А возвращаться-то как, если смотреть правде в глаза, то мне просто повезло. Ладно, подумаю об этом потом, пока же надо решить, что делать дальше, и что дальше. Довольная своим вкладом в победу, Виза уселась на камни, которыми был усыпан весь берег. Тут, кстати, тепло, действительно, даже жарковато с непривычки, не меньше 25 тепла. Но, опять же, это сейчас не главное. Что там с очками доблести? Меню, ни хрена не изменилось. Выбор расы, о, доступен без, ну-ка, ой, мля. «Ну ты и уродец, уоец», — радостно подтвердил выскочивший из инвентаря кирпичик. «Ага, мелкий, красный, с маленькими рожками на голове, одним словом, стрёмный, полуразумный первого уровня, расовое умение, неутомимость, идеальный работник, а если по-честному, бесполезный, многоликий. Тебе предлагается задание, найти все облики континента демонов. Награда, за каждый одно очко доблести, за нахождение всех обликов мира, уникальный системный артефакт на выбор. Принять, отказаться, принять, вы получили 1 очко доблести, итого, 10. Ты когда-нибудь слышал об уникальных системных артефактах? Видимо, это что-то типа того, который система отгрузила за Аркану за тот квест, вероятно. Хорошо, что формулировка всех обликов мира подразумевает, что другие многоликие этот самый системный артефакт вряд ли получит скоро, хотя бы из-за того же облика Анубиса. ХМ может, ну его нафиг этот паром, поброжу тут в гордом одиночестве, хрен мои конкуренты этот пролив просто так преодолеют, как вариант, но посмотрим, все зависит от того, что именно я тут встречу. Может статься, что без помощи армии хрен справлюсь, особенно без стихийной магии. Мда, мне срочно нужен разумный демон, готовый ответить на мои вопросы. Сам я хрен тут в чем разберусь. Хоббит и скрытность. Стоп, хватит легкомыслия. Условия изменились, тут я могу встретить ребят гораздо серьезнее, и раз уж система одарила меня козырными тузами, надо забить ими все рукава. Поэтому человек и час отдыха, пока каменная кожа снова восстановится. Запах гари и серы. Большие черные камни как наиболее часто встречающийся элемент ландшафта. Черный щебень вместо земли. Кое-где из него бьют мощные струи пара, а местами вытекает, скапливаясь в небольшие лужи, лава. Вот и все, что я встретил за первый час моего пребывания на новом континенте. А, ну да, еще и туман этот поганый, из-за которого уже в 30 метрах ни хрена не видно. Сначала я шагал бодро. Потом приуныл. Шутка ли? За 10 километров ни одной живой души. Да хрен с ними, с душами. Ни птички мелкой, ни кустика чахлого. Туман, камни, чернота, пары лава. Может, я все-таки слетаю на разведку? Виза сидела на моих плечах и изнывала от безделья. 43 ящика добыла и самой крутой себя почувствовала. Засмеялся я и, протянув руку, погладил питомицу между ушами. Во-первых, 44, а во-вторых, может... Ты вообще не в ту сторону идешь. Нет уж, сиди, не нравится мне здесь. Прям чую, вообще все чужое. Даже воздух я в очередной раз осмотрелся и нахмурился. Не зря это место система отдельно растила. По всему выходит, тут совсем другие правила игры. Ты босс, вздохнула Виза и заерзала, стараясь устроиться поудобнее. Но мне кажется, ты слишком нагнетая. Тихо, смотри, куда, вон вроде светится что-то. Я ткнул пальцем. Это лава, нет, немного другой цвет, а, ну, у меня с цветами не очень, да я и сам был не уверен, но на всякий случай выпил усиливающее зелье и двинул на путеводный огонек. Это оказалось не лава, а двухметровый в диаметре вход в портал, а вокруг него сидели. Илюша, скажи мне, что ты в эту дрянь не сможешь превращаться, да, мля, ну почему змей-то? Это Гранги, уточнил я, разглядывая появившуюся в меню выбора новую иконку. Существа, устроившие привал возле входа в портал, действительно сильно напоминали змей. А если говорить точнее, помесь змея и человека. Змееобразные кентавры, блин, ног нет, но массивные трехметровые хвосты, судя по всему, позволяют перемещаться очень быстро. А корпус, голова и руки, как у гуманоида. Ё-моё, Виза вздрогнула и сильнее впилась когтями в мои плечи. Пошли отсюда. Причиной бурной реакции питомицы стало то, что одна из грангов, вдруг уперлась на хвост, поднялась, став на метр выше, и, как кобра перед атакой, раздула капюшон. Вот теперь я понял, кого мне напоминают эти разумные, очень похожих монстров я пачками валил, играя в хацом. Правда, у этих на голове еще торчат небольшие рожки да редкие незакрытые броней участки кожи красного цвета. Не страшнее орков, неуверенно пробормотал я. Ну иди тогда, познакомься. Со знакомством я решил повременить, тем более группа демонов закончила привал. Издавая громкое шипение, они засуетились, быстро свернули лагерь и один за другим юркнули в портал. Сверкнула вспышка, и проход исчез. Что это было? Ребята на рейд пошли, не видела, что ли? Как можно спокойнее произнес я, но встреча, признаться, произвела неоднозначное впечатление. Ты видел, у них даже на хвостах броня, продолжала нагнетать Виза. А мечи какие? Светились, как у джедаев. Скорее, у ситхов, задумчиво пробормотал я, вглядываясь в туман. А вон там, случайно, не такой же портал? Я же говорю, с цветами плохо у меня. Да успокойся ты. Я повернул голову и заглянул в полные паники оранжевые глаза. Ну, змейки, ничего страшного. Ненавижу змей. Да, не знал. Блин, ну что я могу сделать? Виз, я снова погладил питомицу. Прячься тогда, я позову, если что. Справишься? Голос Визы звучал виновато. Ну ты же здесь. Да. Тяжесть с плеч исчезла, и питомица оказалась в инвентаре. А как, и на старуху бывает проруха. Хорошо, что я к рептилиям отношусь спокойно. Мне они, если честно, даже нравятся. Ладно, перед тем как вступать в первый контакт, надо побродить и осмотреться. Я проверил амуницию, меню быстрого доступа и не торопясь пошел к следующему огоньку. Ландшафт не менялся, но чем дальше я шел, тем чаще встречались оранжевые порталы, и возле каждого тусили змеедемоны. Что любопытно, размер групп был всегда разным, от 1 до 25 особей, и порталы тоже вели себя по-разному. Иногда закрывались сразу после того, как гранги в них заходили, а иногда немного теряли яркость, но продолжали висеть в нескольких сантиметрах над черными камнями. Илюша, Виза снова появилась на моих плечах, я реально нервничаю. Давай ты уже кого-нибудь захватишь и допросишь.